Глава 26, в которой незваный гость провоцирует конфликт, и я устраиваю геноцид. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 2 дрона. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 1214. Характеристики. Плюс 2 к картографии. Плюс 2 к меткости. Плюс 1 к скрытности. Плюс 2 к скорости. Плюс 2 к силе стикса. Навыки. Плюс 23 к легкой атлетике. Плюс 27 к левитации. Плюс 22 к стрелку. Плюс 33 к лучнику. В процессе ликвидации активирована скрытая ступень дара «Легче пуха». Характеристики. Плюс 2 к медитации. Плюс 5 к гибкости. Плюс 5 к броне стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике. Плюс 40 к левитации. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Загоревшиеся перед глазами красные строки победного уведомления напомнили мне о невольном упущении, которое я тут же поспешил исправить. «Мараджелла, я послал тебе приглашение в отряд». «Ага, спасибо», — откликнулась подруга, продолжая неотрывно пялиться на крышку люка в углу. «Приглашение прими, говорю», — зарычал я, теряя терпение. Подействовало. В отрядном чате рядом с аватаркой Белки появилась миниатюрная копия Мараджеллы. «Да когда же она уже придет?» — снова забормотала дама. «Угомонись, пошли лучше поедим». Я присел на груду мусора у стены, бывшую нашу с Белкой кровать, и, порывшись в ранце, достал 2 банки тушенки, пакет сухарей и фляжку с живцом. «Не, я Белку подожду», — отмахнулась дама. «Ешь и жди, одно другому не мешает». «Я пока не хочу». «Ну, гляди, только Белка в лучшем случае минут через 20 заявится. Ей ведь мало того, что до дома нашего нужно добежать, так потом еще по лестнице на 20-й этаж подняться». «Да я правда есть пока не хочу». «Как знаешь, не волить не буду. Мне больше достанется». Но едва я призвал резак для вскрытия банки, как Мараджелла удивила неожиданной новостью. «Люк открывается! Вот и она!» Не успел я толком подивиться потрясающей скорости Белки, как из угла донеслось хорошо знакомое урчание, и все сразу встало на свои места. «А ну в сторону!» рявкнул я на попятившуюся женщину. Так и невскрытая банка тушенки полетела на расстеленную на полу тряпку с остальной едой. Откинутая мощным толчком снизу массивная стальная крышка с гулким звоном врезалась в бетонный пол. С по-прежнему зажатым в руке резаком я бросился навстречу незваному гостю. Сбитая с ног Мараджелла, испуганно заверещав, полетела к безопасной стене. Матерый топтун, уцепившись когтистыми лапами за края люка, могучим рывком забросил гигантское тело на чердак. Его костяные пятки при этом громко цокнули по бетону. Промедли я хоть на мгновение, топтун встретил бы меня уже во всеоружии, но я подскочил аккурат в тот момент, когда он еще не успел оторвать передние лапы от пола и по рукоять вбил клинок в глаз твари, даруя гостю быструю и легкую смерть. Раскалившийся читерский клинок обуглил края страшной раны, поджарив топтуну мозг. Мертвая туша повалилась обратно в провал люка. Но моя победная эйфория длилась недолго. Достаточно было увидеть в провал распахнутого люка десятки оскаленных урчащих голов, с вожделением уставившихся на мою вкусную тушку, и с горестным вздохом пришлось констатировать, что наши проблемы еще только начинаются. Из-за Белки, к сожалению, нельзя было тупо захлопнуть крышку люка и завалить ее сверху тяжелым хламом. Подруга с минуты на минуту должна была зайти в подъезд и начать подъем по лестнице, и я просто обязан был до ее появления на верхней площадке очистить от твари подход к чердаку. Рухнувший топтун снес несколько лотерейщиков, штурмующих следом за ним чердачную лестницу. Троица здоровенных мордоворотов, рухнув на бошки и плечи столпившихся на площадке тварей, образовала внизу кучу малу. Воспользовавшись этой невольной отсрочкой штурма, я вернул резак в ячейку инвентаря и стал лихорадочно раздеваться. «Рихтовщик, ты чего?» Донесся из-за стенки заикающийся от страха голос Мараджелы. «Сиди здесь и никуда отсюда не уходи!» Откликнулся я, сдирая с ног толком не расшнурованные боты. «Ты голый туда пойдешь?» «Да, трусы, пожалуй, оставлю. А ты пока это, одежку мою собери, ладно? Пыльно тут на чердаке, испачкается». «Ладно». «Не скучай, я скоро. Левак!» Левый глаз мгновенно ослеп, а слухи обоняния усилились в разы. Я услышал изумленный вздох Мараджелы, и дабы не травмировать даму окончательным вариантом начавшейся стремительной метаморфозы, прыгнул в провал люка. Падение с 4-метровой высоты длилось не дольше секунды. Но за этот краткий временной интервал вытянувшееся в длину и в ширину тело обросло массивными плитами роговых пластин. Руки и ноги превратились в массивные бревна с плотной роговой чешуей вместо кожи и кинжалами-когтями на толстых, как сардельки, пальцах. Вокруг головы толстенные роговые наросты образовали естественный шлем с длинным острым гребнем по центру и шипами по бокам, и завершила картину окончательного перевоплощения в боевую личину появление сзади 4-метрового кнутовища, увешанного розовыми бляшками хвоста, увенчанного метровым костяным шипом. Мой текущий 39-й уровень позволил примерить личину Рубера, а учитывая, что в столпившейся внизу стаи я не заметил ни одной твари уровня кусача и выше, свалившийся сверху подарочек, мягко говоря, озадачил урчащий коллектив. Я же, сходу придавив бронированными боками пару-тройку лотерейщиков, первым же ударом 4 лап и хвоста снес бошки 2 топтунам, проломил грудаки 2 лотерейщикам и сделал дуплет хвостовым шипом, пробив сперва башку бегуна, а следом и горло стоящего за ним лотерейщика. Немногие уцелевшие возле меня твари попытались контратаковать, но, во-первых, их ударам банально не хватало пробивной мощи, чтобы вскрыть роговой доспех гораздо более высокоуровневой твари, а во-вторых, они оказались гораздо медленнее защитной реакции Рубера, и большую часть направленных в меня ударов я легко опережал ответной, неотвратимо убойной контратакой. С начала боя прошло всего несколько секунд, и счет уже 30-0 в мою пользу. На площадке у лестницы вокруг меня были лишь груды изувеченных трупов. «Ты сильный! Я хочу быть с тобой!» Нагло проурчал мне топтун в первом ряду скопившихся на лестничном марше тварей. «И я! И я! И я!» Тут же наперебой заурчала толпа за спиной смельчака. В подтверждение серьезного настроя стаи у меня перед глазами загорелись строки запроса. Внимание! Зараженное! Дальше шел длинный перечень из 265 разноуровневых тварей. Просят вас принять их в ближний круг. Согласны принять? Да? Нет? Вот хрен вам! Я раздраженно уркнул несостоявшимся подданным и мысленно надавил «нет». Не желая продолжать дискуссию, провел окровавленной левой пятерней по роговым пластинам лицевой брони, блокируя способность общаться на языке тварей. Догадавшаяся по моему решительному виду, что их всех ждет стая, ломанулась от меня, как от чумы. На нижних лестничных маршах тут же началась давка. Я же гигантским прыжком рухнул на головы тварей на ближайшем лестничном марше. Снова придавил троих в центре, а уцелевшим устроил геноцид, нещадно карая всех вокруг когтями и в лед сбивая жалом длинного хвоста всех хитрожопых образин, что под шумок пытались сбежать с лестницы обратно на зачищенный 20-й этаж. Четверть минуты жесточайшего мочилова, и зачищенный лестничный марш завален двумя десятками бьющихся в смертельной агонии тел бегунов, лотерейщиков и самого смелого топтуна. Я же прыгаю на следующий марш. Здесь тварей совсем немного. Шестерка покалеченных в толчье бегунов, остальные, наблюдая учиненную мной резню, лавиной уносятся вниз, перепрыгивая через перила друг дружки на головы. Добил шестерку инвалидов на марше. Прыжок. Добиваю еще четверку придавленных в толчье бегунов на площадке 19-го этажа. Прыжок. Ликвидирую еще пятерых на первом марше. На сей раз среди бегунов затесался один невезучий лотерейщик с поломанной ногой. Прыжок через перила. Настигаю задние ряды удирающей толпы. Снова пришлось задержаться секунд на 10, пластая разбегающихся вверх и вниз тварей. Захваченного мною марша живым не ушел никто из врагов. 19 трупов, 1 топтун, 16 лотерейщиков и 2 бегуна остаются на залитой кровью и дерьмом лестнице. Прыжок на площадку 18-го с мгновенным добиванием тройки полудохлых бегунов. Еще прыжок на следующий опустевший марш с двумя отчаянно ползущими вниз на поломанных руках и ногах лотерейщиками. Добиваю и прыгаю на следующий марш. Здесь снова одни калеки, 2 бегуна и лотерейщик. Добиваю и, минуя пустую площадку 17-го этажа, через перила падаю на голову задних рядов толпы. Снова устраиваю кровавую мясорубку секунд на 10. Избившись со счета перебитых тварей, перепрыгиваю через перила. Кровавый марафон продолжается. Так я гнал тварей до первого этажа, перебив практически всю стаю. Сбежать на улицу удалось лишь четверке матерых топтунов. Преимущество над остальными членами стаи в силе и скорости позволило им оторваться от толпы мешающих друг дружке лотерейщиков и избежать фатального знакомства с моими когтями. Добравшись до подъездной двери, я решил задержаться и дождаться белку. Кровавый марафон от 20-го до 1-го занял менее 5 минут. До окончания действия чужой лапы оставалось еще 15. Теоретически, времени хватало на зачистку еще нескольких подъездов в соседнем доме. Если бы я был один, то стопудово решился бы на этот рискованный эксперимент, а на следующей минуте действия дара потом спокойно вернулся бы на чердак. Но сейчас я был связан заботой о беззащитной Мараджеле, оставлять которую на четверть часа, предоставленной самой себе, даже на чердаке зачищенного от твари подъезда, было крайне безответственно. «Блядь, да куда ж белка-то подевалась?» — прорычал я себе под нос. И тут же получил ответ. «Чего шумишь, громила?» Неожиданно раздался с порога знакомый трескучий голос. «Белка!» Только после того, как она заговорила, я разглядел практически прозрачную фигуру кваза. «Это как это ты?» «Сперва на мой вопрос ответь», — перебила боевая подруга и, не позволяя мне вставить ни слова, затараторила. «Рихтовщик, блин, мы ж договаривались, что ты наверху будешь сидеть и не отсвечивать. Вместо этого с какого-то хрена активировал ценный дар и попёрся вниз. Млять! Я тебя в таком виде еле признала. Всю голову сломала, пытаясь понять, с какого перепуга великан Рубер пасется у дверей подъезда, как жалкий бегун. В чат уже собиралась тебе писать, чтобы подсобил чудо-юду с прохода снять. И вдруг чудо-юда зарычало знакомым голосом. Ну, чё молчишь? Отвечай!» «Так ты ж вопрос не задала». «С хрена спрашиваю, ты вниз-то уперся, умник?» Но ответить мне не довелось. Наш разговор вдруг прервал отчаянный вопль сверхатуры. «Рихтовщик!» «Млять, ты чё я там одну оставил?» Возмутилась белка. Но я ее уже не слушал. И гигантскими прыжками несся по заваленным трупами лестницам наверх.